Саша толклась возле второго класса В все перемены напролет, но заговорить не осмеливалась. И вот однажды она догнала Анну Дмитриевну на улице и пошла рядом с ней. Собравшись с духом, она сказала решительно: «Я в третьем классе, но я хочу учиться у вас». «Да», — вздохнув, ответила учительница, «я тоже хотела бы стать на год моложе». «А я не хочу, чтобы мне стало 8. Пусть остается 9, но я хочу к вам и к Юле». Учительница остановилась и посмотрела на Сашу пристально. «Что ж нам делать-то?» — сказала она. «Ты на год старше моих детей. Не оставаться же тебе на второй год». Молодая учительница и подумать не могла, какое решение подсказала Саше. Она погладила девочку по голове и простилась с ней. «Приходи в гости в наш класс». А Саша приступила к делу. Она твердо решила остаться на второй год. И осталась. И вот пришло 1 сентября. Второгодница Саша, очень счастливая, вошла в класс к своей новой учительнице. Все в этом классе было хорошо. Более того, прекрасно. А девочка Юля, рыжая, кореглазая, веснущатая, была лучше и красивее всех. «Давай дружить!» — глубоко вздыхая, сказала Саша. «Чего?» — ответила Юля. «Давай дружить!» — повторила Саша. «А я не хочу!» «Почему?» — тихо спросила Саша. «Почему-почему?» «Потому что кончается на «у». И, подумав, Юля прибавила: «Ты второгодница!» «Что?» — дрожащими губами сказала Саша. «А может, у нас только 2 со средним образованием? Может, у нас все с медалями? У нас...» Саша тихо вышла в коридор и всю перемену простояла одна, глядя в окно. В упрямой ее голове зрело новое решение, сулившее на этот раз много радости Константину Артемьевичу. Начала Саша с того, что перестала глядеть в Юлину сторону. Потом она выучила все стихи из родной речи. Потом налегла на учебники по естествознанию, географии, истории. Она выучила их от корки до корки. Едва учительница открывала рот, как Саша поднимала руку и говорила: «А я это знаю». «Вот и прекрасно», — говорила Анна Дмитриевна и продолжала рассказывать дальше. Саша знала все. Нет, это не было хвастовством. Она действительно все знала. Но коварная Юля заявляла: «А что такого? Она же второгодница». Что было делать? Саша стерпела и это. Но она твердо стояла на своем. Не разговаривала с Юлей и училась отлично. Как часто бывает, победа пришла неожиданно. «Давай сядем вместе», — сказала Юля, когда они перешли в 4 класс. Снова было 1 сентября, и новая еще незнакомая классная комната, пустые парты, гладкие, черные, которых еще не коснулся ни один перочинный нож. Саша стояла на пороге, не видя, не слыша, как ребята шумно рассаживаются. Она видела только Юлю. «Мы обе рассеянные. Давай сядем вместе поближе к доске», — повторила Юля. «Рассеянные? Обе! Вот счастье! Обе, подумать только!» И Саша пошла рядом с Юлей. Они сели на первую попавшуюся парту и принялись болтать. За минувший год много накопилось такого, что необходимо было сказать сейчас же, не теряя ни минуты. «А я еще давно, — захлебываясь, — говорила Юля, — я еще давно хотела тебе сказать...» «Так почему ж не сказала?» «Я боялась. Помнишь, мы ходили на экскурсию, а ты еще сказала: «Не люблю воображалок». Я решила, что ты про меня, и поэтому... Ну что ты? Это я провалю Дудорову. А как раз на той экскурсии я хотела подойти, но ты отвернулась и пошла с Танькой.